Глава 7. На дороге лениво дымилась неряшливая груда углей. Все, что осталось от повозки, на которой перевозили клетку с пленником. Рос, не доверяя обманчивой тишине, привычно взобрался на дерево и устроился в густой кроне, откуда начал осторожно изучать обстановку. Никакого движения вокруг. Ночь темна и переполнена безобидным стрекотанием сверчков. Тел игроков не осталось, улетели на перерождение, или, может быть, как-то ухитрились спастись, но вряд ли дело закончилось их победой. То ж мобов немного, и полусотни не наберется. Рос не торопился. Выжидал на дереве не меньше получаса, и только потом пробрался к месту схватки. Но, как выяснилось, ни одного его привлекли свеженькие тела. Не успел он начать обыскивать первое, как краем глаза уловил подозрительное движение. Неприятного вида моб, похож на жутковатую помесь жабы и ящерицы, с гипертрофированной пастью и чересчур выпирающими глазами. Размером с упитанного теленка. Двигается ловко, прижимаясь к земле, трудно заметить. Мог бы легко спрятаться в высокой траве, но ее вытоптали сражающиеся. Неизвестное существо. Агрессивность. Неизвестно. Социальность. Неизвестно. Уровень. Неизвестно. Умение. Неизвестно. Характеристики. Неизвестно. Сомнений в том, что его заметили, у Роса не было. Вызывало вопрос дальнейшее поведение моба. Нападет или проигнорирует. Но ждать ответа в бездействии глупо. Кристалл души. Каст подъема. И перед Росом в языках пламени и полевом вихре зародилась огненная саламандра. Одна из тех, которых прикончили нанятые им неписи во время кача. Неизвестный моб, видимо, счел появление подмоги провокацией. Или просто не любил саламандр. Атаковал именно ее, не обращая внимания на Роса. Тот бросил на монстра ауру хаоса и начал подлечивать питомца. Несмотря на 172 уровень, тот стремительно терял очки здоровья. Это какой же уровень у твари? Помимо лечения, Рос начал обвешивать Пета всеми выученными бафами, и тот стал дохнуть чуть медленнее. И не забыл бросить капкан мобу. Тот, почему-то обидевшись, оставил саламандру в покое и набросился на Роса. «Неизвестное существо наносит вам 620 единиц урона». Рос помчался прочь, на ходу опустошив бутылочку эликсира. Нечего и думать лечить себя под такими ударами. Все, на что его хватило, кинуть корни земли. Мобу опутало ступни, он отчаянно дергался на месте несколько секунд. И все это время саламандра оживала его ноги. Это сменило вектор внимания монстра. Он опять переключился на Пета. Попытался применить какое-то неизвестное умение, но непрерывные атаки гигантского насекомого сбили долгий каст. Еще дважды моб бросался на Роса. Но тот был уже умнее. Держался вдали и успевал принять меры. Бой продолжался минут 7-8, слишком уж высокой оказалась разница уровней. Но, наконец, тварь пала. Репт-падальщик убит. Получен очков опыта. 14992. До следующего уровня осталось 3015. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение плюс один к тайным знаниям. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Ваш уровень выносливости повысился на 1 единицу. Поздравляем! Вы в одиночку победили монстра, превышающего вас по уровню более чем на 200 единиц. Получено достижение «Безумный одиночка», 17-я часть. Бонус достижения «Плюс 2 ко всем первичным базовым характеристикам», «Плюс 4 нераспределенных очка вторичных характеристик», «Плюс 1 нераспределенное очко дополнительных характеристик», «Плюс 150 единиц к жизненной энергии», плюс 4% сопротивления магии воды. Эффект бонуса – постоянный. Открыто достижение «Убийца великанов», 17-я часть. Для закрытия достижения убейте самостоятельно 50 монстров выше вас по уровню не менее чем на 200 единиц. Бонус достижения – случайный. Тут уж Рос окончательно удивился. Это как прикажете понимать? Мало того, что в этих местах мобов подобного уровня быть не должно, К тому же в таких немыслимых количествах, так они к тому же неизвестны никому. Да что вообще здесь происходит? Даже у цифры не спросить, ведь он в такое время не играет. Хотя можно попробовать. Чат не открылся. Такое впечатление, что Рос до сих пор не выбрался из той интересной клетки. Забираться на форум он не стал. Глупо этим заниматься на местности, по которой шастают агрессивные мобы высочайшего уровня. Обыск туш монстров не принес богатых трофеев. Рос прихватил лишь улучшенную палицу из кристаллита. Сама по себе она полный шлак. Ни на что толком не годная. А вот материал стоит приличных денег. К тому же он может пригодиться для ювелирных поделок. В свободной продаже кристаллит бывает нечасто, да и заламывают за него безбожно. Порадовали кристаллы души, не зря он кастовал капкан. Если эти мобы не уступают тому, с которым он сражался, то трофеи ценнейшие. Ничего подобного им Рос еще никогда не видел. Ну, если не считать босса Траткозира и Бага. Но последний вообще отдельная тема, с огромными странностями. Они плохо дали за моба. Хорошо бы на таких поохотиться. Ему с новыми питомцами все по плечу. Еще бы одеться как следует для такого дела. Вот же нуб! Рос хлопнул себя по лбу. И правда, нуб. Внешность сменил, но продолжает носить прежнюю амуницию. Все равно, что на лбу написать старый ник. Комплект для такого случая у Роса был давно приготовлен. Ожидая своего часа в сумке, спрятанной в одном из хитрых слотов легендарного пояса. Трофея, заработанного при первом проходе по логову Траткозира. Он не стал разоряться ради дорогих вещей, подобрав средние, зачастую затасканные сверх меры. Долго в них ходить он не планировал. Правда, к подбору экипировки отнесся творчески, скупая не все подряд, а вещь к вещи, чтобы вышло хотя бы относительно стильно. До этого он демонстрацией тонкого вкуса ни разу не занимался и надеялся, что это кажется дополнительным маскировочным фактором. Искать ведь будут подобных нерях? Да и кто забивает голову тщательным подбором на низких уровнях? Через 5 минут на дороге стоял самый что ни на есть зловещий некромант. С головы до ног в черном, с отблескивающим кровью амулетом на груди. С вышитым серебряными нитями черепом на плаще. В руке посох с лезвиями, выскакивающими с двух сторон. Так что не только колдовать можно, но и отоваривать острой сталью. Встретишь такого ночью где-нибудь в районе морга и останешься заикой. Переодевшись, Рос забрался поглубже в лес. В очередной раз залез на высокое дерево. Пристроился чуть ниже макушки. И только там отважился заглянуть на форум. Он не удивился, увидев множество тем с сенсационными заголовками, почти слово в слово повторяющими друг дружку. Многострадальная ралия вновь оказалась в эпицентре неожиданных событий. Но на этот раз виновником был вовсе не Рос. Пока он прятался в редакторе и тратил время на прочие занятия, игроки не сидели без дела, а обменивались информацией, что позволило хоть примерно осознать происходящее. Ни для кого не секрет, что Ралия – пограничная провинция. Это подразумевало наличие границы. Как правило, все границы Второго мира являлись непростыми местами. Их патрулировали отряды НПС, оберегая обитаемую территорию от того, что обитало там, по другую сторону. В большинстве случаев нечто неприятное, агрессивно настроенное и многочисленное. Туда ходили высокоуровневые игроки, чтобы прокачаться или слиться. Просачивались любопытные одиночки и отмороженные картографы. Оттуда устраивали набеги разнообразные твари. В общем, жизнь кипела. Но только не в этом случае. Граница Ралии являлась скучнейшим местом. Свое название она получила лишь за то, что дальше пройти не получалось при всем желании. На многокилометровую высоту вздымалась вертикальная скальная стена. По легенде, за ней находились некие запертые земли. Запертыми они оказались не просто так, а потому что маги древности, на шелости которых ссылались чуть ли не во всех подобных случаях, когда-то давным-давно занимались там противоестественными делами, а именно скрещивали создание хаоса с обычными обитателями Второго мира, да и сами вроде бы вносили посильный генетический вклад в это дело. Таким образом, они извращались достаточно долго, чтобы вырастить многочисленное потомство от подопытных кроликов. Оно же в итоге их и сожрало, а затем навело такой шорох, что другие маги, не столь распущенные, от греха подальше, отгородили этот райский уголок непреодолимой стеной. Сегодняшней ночью стена рухнула на одном из участков. Виновниками происшествия уже назначили какой-то нубский клан, который решил в этом месте устроить гранитный рудник. По всеобщему мнению, делать подобного не стоило. Дешевый камень не такая уж редкость, чтобы рисковать ради него. Но разве нубам это объяснишь? В общем, стена рухнула с таким грохотом, что на десятки верст вокруг побило стекла, а с полок попадала посуда. Из образовавшегося прохода многотысячными толпами полезли далекие потомки жертв зоофилии. Первым делом твари жестоко отомстили за унижение предков, прикончили обитателей злополучного рудника. И будь все так, как раньше, продолжили бы этим заниматься до сих пор, ведь точка перерождения, по традиции, находилась на его территории. Поначалу этот факт крайне взволновал охрану и рабочих. Их слезами было залито несколько тем, где они вяло и малоубедительно отнекивались от обвинений в разрушении барьера. «А? Что? Не, это не мы. Это не знаем кто». Магов, способных починить барьер, в мире больше не было. А тварям одного рудника показалось мало. Их передовые отряды уже подбираются к Карбене. На пути не осталось ни одной уцелевшей деревни. Несколько групп игроков высокого уровня попыталось им противостоять, забавы ради. И закончилось это очень плохо. Для них плохо. Смельчаки, оказавшись на респе, полезли на форум делиться впечатлениями. По их словам, в нашествии участвуют как минимум десяток другой разновидностей мобов, никогда до этого никем не виданных. Редкие счастливчики, которым удалось убить хотя бы одного, получали достижение за открытие создания, которого нет в бестиарии. Других плюсов не имелось, лут вроде не очень, к тому же поднять в бою его непросто. Жизни у тварей много, бьют больно. Уровни от 200 до 300, а у некоторых, похоже, выше, потому как не определяются даже самыми прокачанными персонажами. Монстры движутся сплошной стеной, состоящей не из самых сильных. Но если прорубить в их рядах дорогу, то столкнешься с новыми отрядами, а те куда опаснее. Один из них и отправил тех смельчаков на перерождение. Кстати, насчет перерождения. На родном респе игроки оказывались лишь в том случае, если до него не добралась волна агрессоров. Если же мобы брали его под контроль, то персонаж улетал к одному из храмов светлых сил в столице Империи Запада. Более того, на прилегающей территории перестали работать телепорты. Точнее, работали, но лишь стационарные, и только в крупных городах. И действовали они в одну сторону, обратную от вторжения. Если хочешь посмотреть на мобов, шагай туда пешком или верхом на ездовом питомце. Свитки телепортов вообще не работали ни в одном направлении. Также не работали чаты даже у игроков с дорогущими аккаунтами и персональными вестниками. В общем, происходил какой-то непонятный мрак. Владельцы рудников и лесопилок очень сильно интересовались, как долго это безобразие продлится и чем закончится. Одни считали, что мобы как пришли, так и уйдут. Другие предполагали, что Ралия из скучнейшего места превратилась в огромную локацию для кача высокоуровневых персонажей. Мобов много, искать их не надо, остается лишь дождаться какой-то стабильности. А до тех пор лучше на пути волны не становиться, разве что захочешь пощекотать нервы или бесплатно слетать в столицу. Ну, не совсем бесплатно, а заплатив потери части опыта или даже части экипировки, если уж совсем не повезет. Выбравшись из хаоса форумных обсуждений, Рос призадумался. Судя по всему, благодаря маневру с редактором он оказался единственным, кто уцелел после прохода волны мобов. Никаких отрядов тварей больше не было. Видимо, они тоже миновали эти места. Оставались единичные, вроде того, с которым он сцепился. И что теперь делать? Убийца? Ему, в принципе, давно хотелось побывать в столице. К тому же там располагается императорский телепорт. Дорогая услуга, но с его помощью можно будет одним прыжком переместиться в западноевропейский сектор и дальше заняться запланированным. Зачистить одноразовое подземелье. Оказаться в эпицентре вторжения он не планировал, но тем не менее оказался. После всего случившегося в голове царил некоторый сумбур, но почему-то уходить из провинции не хотелось. Рос начал привыкать к тому, что предчувствиям в этом мире стоит верить, особенно если у тебя открытая и прокачанная характеристика провидец. Судя по тому же форуму, таких как он, во всем втором мире единицы. Считалось, что они могут предвидеть все что угодно, причем к своей личной выгоде. Странно, что Рос не смог предугадать похищение и этих событий. Или того, что не сулит выгоды, ему не предвидеть? В данный момент Росу почему-то очень хотелось попасть в запертые земли. Ведь там еще никто никогда не был. Ведь авиатранспорта во втором мире нет. А пробраться по отвесной многокилометровой скале не в силах человеческих. Хотя и это пробовали, но на большой высоте приходилось разворачиваться из-за недостатка кислорода. Решить проблемы никто не смог. Волна, выплеснувшаяся из пролома, смыло всех обитателей рудников, лесозаготовок, деревень. Неписи погибли без права на возрождение. Игроки оказались далеко отсюда, в столице империи. Последнее время в провинции было тихо, отрядов высокоуровневых персонажей больше не было. Ну, разве что за Росом один такой охотился. Маловероятно, что смогли уцелеть многие. Возможно, он единственный, кто выжил на огромной территории. На пути волны встанут отряды из крутых игроков, ради качи или пустого интереса ввяжутся в бой, победят, пройдут дальше, на разоренную землю. Но у Роса есть фора. Куда бы он ни пошел дальше, успеет раньше них. Телефонный разговор между офицерами гильдии GP. В столицу его не перекинуло, как всех наших. Все храмы там под контролем, но он не появлялся. Опять сменил внешность? За всеми, кто прилетает из Ролии, придется следить. Сил не хватит. Значит, надо придумать, как обойтись теми, что есть. Нужно чудо. Чудо не помешает. Может, и выдаст себя как-нибудь. А если он все еще в Ролии? Я почему-то тоже думаю, что так и есть. И я. Пошлем народ? Только аккуратно. Небольшой отряд. И как ты себе это представляешь? Почти сотню круто упакованных топов эти мобы порвали минут за 5. Там их тысячи набрасываются. И конца края им не видно. Если отправим серьезные силы, кто-то обязательно проболтается, и следом пойдут отряды других кланов. Ты этого хочешь? Если пошлем малый, то ребята впустую сольют опыт и вещи. И что предлагаешь? Подождем, что будет дальше. Если он в Ролии, то ему не пройти через мобов. Телепорты там тоже не работают. А сольется, сразу окажется в столице. Там у нас все под контролем. Да что ты говоришь? Будем штурмом город брать ради него? Столицу? Я такого не говорил. Главное его найти, а дальше видно будет. Один раз его уже смогли взять. На несколько часов. В другой раз повезет больше. Мы даже поговорить как следует с ним не успели.